Глава первая. Машину я бросила на проселочной дороге. Даже не дороге, а так, тропки, петляющие среди густого леса. Спрашивается, что я, городская жительница, забыла в глухой деревеньке Зауралья? Тут и жителей всего 5 дворов, деды да бабушки доживают свой век. Однако вот уже 4 дня вместе с моим молодым человеком и компанией друзей обитаем на берегу озера Чудного. Места тут завораживающие, красивые. Соснам, из-за которых иной раз не видно неба, по 2-3 сотни лет. Воздух чистейший. Травы, цветы, кустарники. Я и названий таких не знаю, чтобы правильно описать. Цветут, пахнут одуряюще. Живности всякой полно. Первые дни я только и знала, что охала, да на телефон зверюшек снимала, пока батарея не села. То лиса пробежит, то заяц. Их тут на каждом шагу. Белки опять же, ежики, косулю видела. И волка, да. Поначалу за собаку приняла и помчалась за ним с наивным желанием погладить, да ребята вовремя остановили. А зверя прогнали. Жаль, я люблю собак. Хотя и понимаю, что волк — животное дикое, к человеку неприученное. Я вообще всех животных люблю. Сама не знаю, откуда это у меня. С малых лет живность в дом тащила. Котята, щенки, хомячки, попугайчики. Кто только не жил в нашей квартире. Мама чуть с ума не сходила, когда очередной постоялец появлялся. Папа тот умнее поступал. Стоило мне уехать к бабушке или в лагерь на лето, так у зверья массовые побеги начинались. Это сейчас понимаю, что животных отдавали знакомым или еще как-то пристраивали, потому как исчезали те вместе с клетками, лежанками и прочими вещами. Маленькой мне говорили, питомцы ушли сами, что повзрослели, и им нужно семью создавать. И ведь верила россказням. Ну а то, что с питомцами все в порядке, я чувствовала. И когда погибали они, тоже. Помню, не уследили как-то за годовалым щеночком, которого с 2 месяцев выкармливала и растила. Под машину попал. Мне с самого утра нехорошо было, не хотела в школу идти. Тошку тискала. Со слезами от него отрывали. Целый день сама не своя ходила. Тяжесть такая давила, что свободно не вздохнуть. Вечером родители сказали, что Тошка убежал. Вот тогда я и выдала. «Нет его больше, мертвый он. Как знала, не хотела его бросать. Все вы виноваты!» Ух, и обиделась тогда. «Вот Муське славно живется. Кошка наша, которая якобы в прошлом году сбежала. Только жаль, у нее деток не будет. И Фунтику, морской свинке, новый дом нравится, любят его там». Папа с мамой тогда испугались, по врачам потащили, к психологам разным и даже к одному экстрасенсу отвели. Но те ничего необычного не нашли. А странности объяснили чрезмерной любовью к животным и детской проницательностью. Единственная польза, что с тех пор в нашей семье говорили только правду, даже если та ранила кого-то или не нравилось. Какой смысл обманывать, если я знала, когда лгут? Животные и так в доме не переводились, поэтому изменения коснулись лишь количества питомцев, которые одновременно проживали на родительской жилплощади. Ну и последнее, немаловажное. Мне настоятельно советовали выбрать профессию, связанную с детским увлечением. Так что теперь я дипломированный ветеринар. Живу на те средства, что приносит ветеринарная клиника. К слову, она уже заработала себе репутацию, и дела шли замечательно. Однако львиная доля дохода уходила на помощь приюту для животных. Я там практику проходила, когда училась. Потом помогала лечить на добровольных началах. А когда не без помощи родителей организовала собственный бизнес, то поддерживала его финансами и бесплатными консультациями. Квартира своя. Машину, правда, папа подарил. Надежную, безопасную, шведского автопрома. Это случилось после аварии, когда мою «Тойоту», взятую в кредит, почти в лепешку раскатал потерявший управление грузовик. Полгода после этого в больнице провела, восстанавливалась. Так-то я легко отделалась. 3 перелома, синяки и ссадины. Можно сказать, в рубашке родилась. Очевидцы сразу труповозку вызвали и МЧСовцев, чтобы разрезать искорёженную машину и извлечь тело. У меня даже шрам остался после того, как спасатель случайно чиркнул резаком по грудной клетке. Я от боли и очнулась, застонала. Кстати, тот самый спасатель и есть мой молодой человек Артём. Он потом в больницу пришел проведать и извиниться, что неаккуратно обошелся. Так и познакомились. Ухаживать начал, на свидание приглашать. Вот уже 4 года вместе. И 2 последних Артём живет у меня. Нет, он не нахлебник, зарабатывает прилично и сам из обеспеченной семьи. Просто нам так удобнее. Клиника в соседнем подъезде расположена. Приют в 2 кварталах. А до метро 10 минут. Я человек миролюбивый. Правда, с людьми не получается ладить так же, как с животными. Те не обманывают и не действуют из-под тишка. Если любят, то всей душой. А если уж не взлюбили, пиши пропало. Тимка, мой новый пес, плохо уживался с Артемом. Ревновал, защищал по-своему, при каждой возможности доказывая, кто в доме хозяин. Ни одна пара обуви пострадала от зубов Тимки. Подозреваю, с первых погрызенных туфель и началось молчаливое противостояние моих мужчин. Но ничего, разобрались как-то. Пришлось объяснять, что нет смысла ставить перед фактом «он или я», потому что кое-кому выбор не понравится. Может, это глупо предпочитать собаку мужчине, но если тот не понимает, что моя жизнь и работа связаны с животными, то у нас нет будущего. Артём не отступил и сделал выводы. Даже подружился с Тимом. Конечно, последнему случай помог, но все же. Когда гуляла поздно вечером с собакой, пристала пара нетрезвых подростков. Я сразу набрала номер Артёма. Тот дома готовил ужин, но ему требовалось время, чтобы прийти на помощь. И это время дал пес. Хоть рассел-терьер и не велик ростом, а покусал обидчиков так, что мало не показалось. Потом в больнице швы накладывали. Я перепугалась тогда сильно, но втайне радовалась, что все так сложилось. Тим больше не грыз обувь Артёма, признал в нем полезного защитника. А молодой человек убедился, что с собакой лучше дружить. Покусанные лодыжки хулиганов – лучшие тому доказательства. Так как же вышло, что я оказалась одна в незнакомой местности и далеко от дома? Очень просто. Мы с Артёмом впервые поссорились. А все дурацкое предчувствие. То есть таковым оно было для посторонних. Не сложилось с друзьями Артёма. Те общались еще со школы и после сплотились на почве увлечений экстремальным туризмом и охотой. Мне же, ярой защитнице животных, последнее хобби категорически не нравилось. В этой поездке я надеялась познакомиться с ребятами поближе, наладить контакт. Наши отношения с Артёмом скоро перейдут на новый уровень. Уже состоялось знакомство с родителями, а на безымянном пальце красовалось изящное колечко с бриллиантом. Поэтому и хотела принять непонятную мне сторону жизни Артёма, как это сделал он. Первые 2 дня все шло замечательно. Мы купались, загорали, ловили рыбу, пели песни у костра. Тимка весело нарезал круги по поляне, охотился на бабочек и стрекоз, гонял белок, хорьков. А к вечеру 3-го дня накрыло ощущение чего-то неотвратимого. Я слишком хорошо помнила, с чем связано такое состояние, поэтому стала спешно собираться домой. Естественно, на ночь глядя никто никого не пустил. Будь Артём один, он бы прислушался. Но перед парнями, которые с легкостью сплавлялись по порожистым рекам или забирались на неприступные скалы, не захотел выглядеть подкаблучником. Утром же стало поздно. Лес заволокло дымом. Озеро чудное, замечательное место для отдыха и самое труднодоступное. Добираться нужно на машинах повышенной проходимости, а дальше пешком по краю оврага и по охотничьей тропе, петляющей в лесу. Ник, лучший друг Артёма, родом из этих мест. Он и стал проводником. Ребята давно работали в одной команде, а потому не первое лето проводили в гостях у Ника. Его невеста Лика – мастер спорта по спортивному туризму. Вместе они уже 500 миль объездили. Женька и Сашка поженились в прошлом году, тоже опытные путешественники. Одна я выбивалась из компании абсолютной неприспособленностью к походной жизни. Вероятно, кто-то из отдыхающих не затушил костер, а может, сигарету бросил. Кто теперь узнает? И не уследил. Огонь перекинулся на сухую траву. Жара уже неделю стояла изнуряющая, а потом и на деревья. Факт в том, что пожар надвигался со стороны деревни. Назад возвращаться рискованно. Неизвестно, добрался огонь до дороги или нет. Оставался один путь — вглубь леса. Парни стремительно собирали палатки и кидали в рюкзаки необходимые для выживания вещи. Ник связался по рации с местными спасателями, сообщил о нашей группе и подтвердил, что пойдем в обход опасной зоны. Был шанс добраться до машин и уйти к хутору дальнему, откуда нас эвакуируют вместе с местными жителями. Трехчасовая пробежка по пересеченной местности далась с огромным трудом. Не приучена я к таким нагрузкам. Лишние вещи пришлось бросить на берегу, остальное несли ребята. Я поначалу тащила часть груза, потом мой рюкзак забрал Артём. Тимка нервничал, скулил, жался к ногам и шарахался от каждого громкого звука. Вместе с нами бежали и звери. Наверняка часть из них ушла уже ночью, но и сейчас хватало живности, которая попадалась на пути. Чтобы успокоить Тимку, паника которого невольно передавалась и мне, взяла питомца на руки. Огонь еще не дошел до нас, но дыма хватало. Еще у озера запаслись водой и прикрыли дыхательные органы влажными тряпками. Когда вышли к оставленным машинам, страх, державший в напряжении, отступил. Парни решали, куда двинуться дальше – к хутору дальнему, где ожидались спасатели, или к деревне. Ветер дул в сторону от дороги, поэтому обратный путь опасности не представлял. Пока. Впрочем, выбора не осталось, когда ожила рация и на связь вышли сами спасатели. Оказалось, на озере остались туристы. Молодежь там не приспособленная, потеряются еще в лесу. Вот и просили Ника о помощи. Наша группа находилась ближе всех. В сложившейся ситуации каждая минута на счету, а так как парни и сами работали в МЧС, то не раздумывали, решили возвращаться. Без меня, естественно. Ник, Сашка и Женька выдвинулись к озеру, а Артём и Лика взялись перегнать машины к дальнему. Была там старая дорога, по которой только внедорожники и проедут. Моя машина не пройдет, слишком большая и тяжелая. А потому мне строго-настрого наказали ехать в деревню. Собственно, никто моего мнения даже не спросил. Кто ж знал, что дорогу перегородит поваленное дерево? 3 дня назад его тут не было. А может, я свернула не туда? Или не повезло? Немного подумав, решила, что к прежней стоянке возвращаться бессмысленно. Ребят там нет, а дороги к хутору не знаю. Так что выпустила Тимку из салона и отправилась дальше пешком. В сумке, что прихватила с собой, лежали ключи от квартиры, паспорт, разная мелочевка и полупустая бутылка с водой. Машину закрывать не стала. Если уцелеет, проще будет перегнать. Походное снаряжение оставила в багажнике. На себе все равно не унесу, да и использовать не получится. Руки не из того места растут. Навигатор в машине показывал нужное направление, поэтому забрала с собой, чтобы не заблудиться. Это запросто, причем в 3 соснах. Первые пару километров прошла легко. Сумка на плече болтается. Питомец рядом бегает. В машине успела отдохнуть после 3-часового марафона и остатки печенья сживать. А потом вдруг резко налетел ветер, обдав едким запахом гари. Пока дым уносило в другую сторону, я и не подозревала, что огонь подобрался так близко. В общем, запаниковала, схватила Тимку на руки и припустила изо всех сил. Навигатор показывал, что до деревни не так много осталось, 6-7 километров. Вот только я уже не успевала вырваться из западни. Вывернув из-за очередного поворота, на дороге через каждую 100 метров встречались. Остановилась, как вкопанная. Впереди надвигалась стена огня. Страшная, обжигающая. Ничего умнее, чем ринуться сквозь заросли, не придумала. Не предусмотрела только, что продираться через густую траву и уворачиваться от хлещущих веток — не то же самое, что идти по накатанной колее. Выдохлась уже через 100 шагов. Однако страх подстегивал хлещи допинга. И я ломилась вперед, не разбирая дороги. Навигатор выскочил из рук, когда сражалась зарослями колючего кустарника. Руки и лицо в кровь расцарапало. Одежда тоже пострадала. Впрочем, до внешнего вида не было никакого дела. Тут бы спастись. Очень скоро силы закончились. Я опустилась на землю и привалилась спиной к первому попавшемуся дереву. От пожара далеко не ушла. Тот преследовал по пятам. Во рту было сухо, как в пустыне, глаза слезились от дыма, еще мучил надсадный кашель. Воды осталось немного. Большая часть ушла на то, чтобы смочить платок, которым закрывала лицо. Еще с Тимкой запасами поделилась. Ему еще тяжелее, чем мне. «Беги, мой хороший, беги, приведи помощь». Я давно поняла, что попала в огненную ловушку и вряд ли из нее выберусь. Но у собаки был шанс. Остатками жидкости я смочила короткую шерстку Тимки и сняла его с поводка. Пес как чувствовал, что мы больше не увидимся, а потому прыгал вокруг, ласкался, лез на руки. «Уходи!» — строго приказала я. «Ищи Артема, а я следом. Отдохну немного и пойду. Беги, Тим!» Всегда считала, что животные разумные и понимают человеческую речь. Сейчас получила этому подтверждение. Понуро опустив голову, зверь потрусил в том направлении, которое еще не заволокло дымом. Давно следовало отпустить собаку. Животные инстинктивно чувствуют, куда бежать, чтобы спастись от пожара. Но я до ужаса боялась остаться одна. Страх, конечно, никуда не делся. У меня поджилки тряслись при виде стены огня. Однако ноги не двигались, голова тяжелая стала, и тело уже не слушалось. «Надо еще немного продержаться. Продержаться!» Я пыталась встать, используя дерево как опору, и с глухим стоном сползла обратно, до крови стесав ладони о шершавую кору. Почти сразу потеряла сознание, и в последних обрывках мыслей мелькнуло сожаление, что ухожу слишком рано, что многого не успела сделать, и что не познала настоящего счастья. Как не больно признавать, но Артём не тот человек, кто мне нужен. Да и где теперь найду такую любовь, которая сжигала бы дотла, вынимала душу и заставляла совершать безумные поступки? Нет ее, только в романтических книгах или фильмах. А я теперь и не узнаю об этом. Родителей было жальче всего, старенькие уже стали, и моя гибель подкосит их здоровье. Что тут поделать? Я и сама не хотела умирать. Категорически. Только до моих желаний никому не было дела.